Глава вторая. Мэри отошла от плиты и взяла у него одну сумку. «Мне столько всего нужно тебе рассказать, просто не терпится!» Он поцеловал ее, и она почувствовала, какие у него сухие губы. «Что с тобой?» — спросила она. «Устал немножечко. У тебя же было 3 часа перерыва. Мало ли там дел. Надеюсь, ты не в миноре? Такой же день минорный». «Нет, день сегодня замечательный. Подожди, ты еще ничего не знаешь?» «Где ребята?» «Наверху слушают радио. У них тоже есть новости. Что-нибудь неприятное?» «Ну, почему ты так говоришь?» «Сам не знаю. Ты плохо себя чувствуешь?» «Да нет, вот пристало. Такие радостные новости. Нет, подожду до после обеда. Ну, ты у меня удивишься». Аллен и Мэри Эллен кубрем скатились вниз по лестнице в кухню. «Пришел!» — сказали они. «Пап, у тебя в магазине есть Пикс?» «Корнфлекс, конечно, есть, Аллен. Принесешь нам несколько коробок, а? Это те самые, где надо вырезать маску Микки Мауса». «Великоват ли ты для Микки Мауса?» Эллен сказала. «Крышку с коробки срезают, потом надо приложить 10 центов, и они пришлют такую штуку для чревовещания, как ею пользоваться, только что передавали по радио». Мэри сказала, «Расскажите папе, что вы собираетесь делать?» «Мы хотим участвовать во всеамериканском конкурсе на сочинение «Я люблю Америку». Первая премия — поездка в Вашингтон, встреча с президентом, и родители тоже, и вагон всяких других премий». «Прекрасно», — сказал Итан. «Но о чем речь? Что от вас требуется?» «Это херстовские газеты!» — крикнула Эллен. «Объявляли по всей стране. Надо написать сочинение на тему «За что я люблю Америку?» Кто получит премии, тех будут показывать по телевизору». «Блеск!» — крикнул Аллен. «Скажешь, плохо? Поездка в Вашингтон, гостиницу, театр, к президенту и мало чего еще. Скажешь, не блеск?» «Скажу. А школа?» «Это летом. Премия объявят 4 июля, в День независимости». «Ну, что ж тогда, пожалуйста. А на самом деле, что вы любите, Америку или премии?» «Слушай, отец», — сказала Мэри, — «не порти ему удовольствие». «Нет, я просто хочу отделить Корнфлекс от Микки Мауса, они все валят в одну кучу». «Папа, а где это можно взять?» «Что где взять? Ну, вроде кто чего об этом писал?» «У твоего прадеда было много хороших книг. Они на чердаке». «Какие? Про чего там?» «Ну, например, речи Линкольна и Денниса Уэбстера и Генри Клея. Можешь полистать Тору или Уолт Уитмена или Эмерсона, да и Марка Твена. Они все там на чердаке». «Пап, ты сам их читал?» «Твой прадед был мой дед, он читал мне вслух кое-когда». «Ты поможешь нам написать сочинение?» «Тогда они будут не ваши». «Ну, ладно», — сказал Аллен. «Только не забудь принести пиксов. В них ведь железо и много всего полезного». «Постараюсь не забыть. Можно пойдем в кино?» Мэри сказала. «Вы же собирались красить пасхальные яйца. Они уже варятся. После обеда можете заняться этим на южной террасе». «А можно пойдем на чердак, посмотрим книги?» «Если не забудете погасить электричество. Однажды там целую неделю горел свет. Это ты не выключил, Итан». Когда дети убежали, Мэри сказала. «Ты рад, что они будут участвовать в конкурсе?» «Конечно, рад. Пусть так займутся этим как следует. Мне просто не терпится рассказать тебе. Марджи сегодня гадала на меня 3 раза подряд, потому что у нее никогда в жизни так не было. 3 раза. Я сама видела, какая шла карта». «О, Господи! Сначала послушай, а потом будешь говорить. Вот ты вечно подшучиваешь насчет высоких брюнетов. А знаешь, что она мне сказала? Что она мне нагадала сегодня? Не догадаешься? Ну, попробуй». Он сказал: «Мэри, я тебя предупреждаю». «Предупреждаешь, да? Если бы ты знал, мое богатство — это ты!» Он буркнул себе под нос короткое злое слово. «Что ты сказал?» «Я сказал невелико богатство». «Это ты так думаешь? А карта думает совсем по-другому. Она 3 раза подряд раскладывала». «Карты думают». «Карты все знают», — сказала Мэри. «Она на меня гадала, а выходило все про тебя. Ты будешь одним из самых важных людей в городе. Слышишь, что я говорю? Одним из самых важных. И это скоро сбудется, совсем скоро. Какую карту она не выкладывала? Все деньги и деньги. Ты разбогатеешь?» «Мэри, дорогая», — сказал он, — «прошу тебя, остерегись. Ты выгодно поместишь деньги». «Какие деньги? Деньги моего брата. Какие же еще?» «Нет, — крикнул он. «Я этих денег не трону, они твои, так останутся твоими. Ты сама это придумала или что?» Она ни словом о них не обмолвилась. И карты тоже ничего такого не говорили. В июле ты выгодно поместишь деньги, и с этого все и начнется. Одна удача за другой, одна за другой, и как-то хорошо получилось. Она так сказала: «Ваше богатство — это Итан, он будет очень богатый человек, может быть, самый важный во всем городе». Чтоб ей пусто было. Какое она имеет право? Итан! Отдает она себе отчет в том, что делает, а ты отдаешь себе отчет. Я хорошая жена, она мой хороший друг. Вот в чем я отдаю себе отчет. И мне не хочется задевать с собой ссору, когда она слышит дети. Марджи — самая моя близкая подруга. Я чувствую, она тебе неприятна, значит, ты ревнуешь меня к моим друзьям, вот и все. Я весь день радовался. Так нет, надо все испортить. Это очень нехорошо с твоей стороны. От разочарования и досады лицо Мэри пошло пятнами. Ей хотелось отомстить за эту помеху ее снам наяву. «Скажите, какой умник нашелся! Сидит здесь и разносит людей на все корки! Ты что воображаешь, что Марджи это подстроила?» «Вот ты нет, потому что я все три раза сама снимала. Надо же, если бы она подстроила, так зачем? По-моему, только из добрых чувств к нам, по дружбе и желания хоть как-то помочь. А как, по-твоему, умник? Ну, придумай какую-нибудь гадость, ну, придумай». «Придумал бы, если б смог», — сказал он. «Вернее всего, она просто интриганка. Ничем не занята, мужа нет, вот и взяла сплести интриги». Мэри понизила голос и заговорила презрительным тоном. «Много ты смыслишь в интригах. Столкнешься с настоящей интригой вплотную, и то ничего не поймешь. Знал бы ты, что бедной Марджи приходится терпеть. У нас в городе есть мужчины, которые буквально не дают ей проходу. Известные люди, женатые, а навязываются, пристают. Отвратительно. Маржа просто иной раз не знает, куда от них деваться. Потом она так нуждается во мне, вообще, в женской дружбе. Чего только я от нее не наслушалась. Кто? Какие люди? Ты в жизни бы не поверил. Некоторые даже притворяются в обществе, будто она им не нравится, а сами тайком бегают к ней или звонят по телефону, пытаются назначить свидание. Противные ханжи. На словах за высокую нравственность, а на деле, а ты говоришь, интриганка. Она называла тебе какие-нибудь имена? Нет, не называла. Это тоже в ее пользу. Марджи никому не хочет вредить, хотя сама от всех терпит. Она только говорила, что про одного человека я бы в жизни не поверила. Да вы, говорит, посидите, если вам сказать. Итан набрал полную грудь воздуха, задержал его и шумно перевел дух. «И интересно, кто бы это мог быть», — сказала Мэри. «Она прям-таки намекала, что это кто-то из наших знакомых, но мы бы про него никогда не поверили». И при соответствующих обстоятельствах от намеков перешла бы к фактам. «Да?» — тихо сказал Итан. «Только если бы его вынудили, она сама так говорит. Только если бы пришлось в защиту ее чести и доброго имени, как ты думаешь, кто это?» «По-моему, я знаю». «Знаешь? Ну, кто?» «Я». Мэри разинула рот. «Фу, дурак!» — сказала она. «Вечно ты меня на чем-нибудь подлавливаешь. Стоит мне зазеваться, и конец. Но лучше так, чем когда ты в миноре». «Сенсация. Муж признается жене в преступной связи с ее лучшей подругой. Она поднимает его на смех. Нехорошо так говорить. Муж, вероятно, должен был бы от всего отпереться. Тогда, по крайней мере, жена удостоила бы его своими подозрениями. Родная моя, клянусь тебе всеми святыми, я ни словом, ни делом не повинен в заигрывании с Марджи Янгхант. Ну, теперь ты поверишь, что я тебе изменяю». «Ты? Значит, по-твоему, я недостаточно хорош? Недостаточно привлекателен? Другими словами, кишка тонка? Ты прекрасно знаешь, что я не прочь пошутить. Но это совершенно неподходящие темы для шуток. Ах, Господи, вдруг дети там начнут лазить по сундукам, разбросают и не подумают убрать. Я сделаю еще одну попытку, моя прелестная жена. Некая женщина, ее инициалы М.Я.Х., со всех сторон обставила меня ловушками, по причинам, кроме нее, никому неизвестным. Мне грозит серьезная опасность попасть в одну из них, а может, не только в одну. Почему ты не подумаешь о будущем? Карты сказали в июле, и так вышло 3 раза подряд. Я сама видела. У тебя будут деньги, большие деньги. Подумай об этом. Неужели ты так любишь деньги, зайчонок? Люблю я деньги. Как это понимать? Неужели тебе так уж нужны деньги, что ради них можно заниматься черной магией, шаманством, колдовством и прочими темными делишками? Ну, пеняй на себя. Ты первый начал. Я не позволю тебе прятаться за этими словесами. Люблю ли я деньги? Нет, деньги я не люблю. Но вечные заботы я тоже не люблю. Мне хочется высоко держать голову в нашем городе. Мне не хочется, чтобы мои дети чувствовали себя хуже других, потому что они не могут одеваться, как некоторые. Мне хочется высоко держать голову. И деньги послужат подпоркой для твоей головы. Они сотрут презрительные усмешки с физиономии твоих спесивых друзей. Над Хоули никто не насмехается. Это только ты так думаешь. Ты просто ничего такого не видишь. Может быть, я просто ничего такого не жду, потому и не вижу. Ты что же хочешь убить меня своими распрекрасными Хоули? Нет, родная, теперь такое оружие несколько устарело. Слава богу, что хоть это ты усвоил. В нашем городе, да и не только в нашем, простой продавец из рода Хоули, всего лишь просто-напросто простой продавец. Ты попрекаешь меня моими неудачами? Нет. «Конечно же нет, но я попрекаю тебя тем, что ты погряз в своих неудачах. Ведь если бы не твои старомодные, выспренние понятия, ты давно бы выкарабкался на поверхности. Над тобой все потешаются. Благородный джентльмен без денег все равно, что босяк». Это слово будто вырвалось у нее само собой, и она замолчала. «Что ж поделаешь, — сказал Итан, — но ты преподала мне урок, кроличий мой хвостик. И даже не один, а 3. Есть, как видно, 3 вещи, которым никто не верит. Не верит в правду, не верит в то, что вполне возможно, и в то, что вполне логично. Теперь я знаю, где достать деньги, те самые, что повернут мою судьбу. Где? Ограблю банк. На плите начал отрывисто позванивать колокольчик регулятора. Мэри сказала: «Пойди, позови детей, у меня все готово, и вели им потушить свет там». Она прислушалась к его удаляющимся шагам.